«Это как напугать?» – поинтересовался Виктор, усаживаясь на кровать, чтобы поменять обувь. «Ну, допустим, я резко выскочу из-за угла и закричу «Бу!»» – ответил Рикста. «А вы будете стоять неподалеку, так, чтобы со фото не было видно. Вот и проверим». Антипов скептически покачал головой. «Это какой-то детский трюк», – произнес он. «Что скажет графиня, если узнает, что мой слуга так развлекается? Она подумает, что ты сумасшедший». «А разве у нормального господина может быть сумасшедший слуга?» «Нет, рисковать мнением графини не будем. Это плохой план, Рикста. Кстати, сколько ты получаешь в день?» «Серебряный», – осторожно ответил тот, удивленный сменой темы разговора. «Получаешь как хороший воин-ветеран, а предлагаешь такую чушь», – с осуждением сказал Виктор. «Теперь будешь зарабатывать в два раза меньше». «Как, господин, как, почему?» Слуга подскочил на месте. «Что, испугался?» – спросил Антипов. «Конечно, конечно, испугался. За что, господин?» «Ты испугался, а Сафот не изменился», – задумчиво сказал Виктор, глядя на котенка. «Значит, я что-то сделал не так? Вы пошутили насчет заработка?» «Да», – с облегчением произнес Рикста. «Это я тебя пугал, но не помогло». Слуга вздохнул с облегчением. Его лицо вдруг просветлело. «Я придумал, придумал. Можно пойти на кухню, господин. Там обычно бывает много хорошеньких служанок. Я даже выбрал одну, две и три. Все равно сколько. Думаю, что если начну их пугать из-за угла, то это не вызовет удивления. Мало ли кто как пристает к девушкам. Кто как может, так и пристает». «Ну ладно», – с сомнением ответил Виктор, немного подумав. «Это уже лучше. В самом деле, надо же Сафота как-то проверить». Виктору предприятие не особенно нравилось, но пока выхода не было. Как работает Сафот? Что сделать, чтобы заставить его расти? И до каких размеров он вырастет? На эти вопросы хотелось бы получить ответы. Господин и его слуга вышли из комнаты и направились в сторону кухни. «Я знаю коридор», – шептал Рикста, оглядываясь, «в котором, кроме служанок, никто не ходит. Служанки разносят еду для гостей, но сейчас время позднее, они носят чаще воду или вино. Я выскочу из-за угла с криком «Бу!». Служанка сильно испугается, а вы проверите Сафота. Там точно только служанки ходят?» – спросил Виктор по пути. «Конечно, других не видел», – с уверенностью ответил слуга. Они быстро достигли нужного места. Два коридора пересекались под прямым углом, но затем один из них причудливо изгибался и уходил в сторону. «Здесь угол, за которым я встану», – объяснил Рикста. «А вы отойдите вон туда. В темноте вас не будет видно. Зато там вы заранее услышите шаги. У тебя большой опыт подкарауливания бедных девушек», – хмыкнул Виктор. «Я приобрел этот опыт исключительно во время, свободное от ваших поручений», – хитро ответил Рикста и отправился на пост. Антипов тоже пошел на предписанное место. Закуток был очень плохо освещен, и выпущенный Сафот был почти незаметен. Ждать не пришлось долго. Вскоре Виктор услышал отчетливые шаги. Его глаза уже привыкли к темноте, и он легко различал Сафота на фоне темно-серых камней. Однако отголоски далекого разговора, доносящегося из-за стены, заставили Антипова тщательно прислушаться. «Этот торт получился очень хрупким», — говорил незнакомый мужской голос. «Я работал над ним почти 4 часа. Он рассыпается от малейшего движения», — с трудом переложил его с противня на хрустальный поднос. «Господа жрецы должны быть довольны». «Благодарю вас, мастер», — отвечал женский голос, в котором Виктор узнал голос Вереты. «Вы, самый лучший из поваров, можете угодить самому утонченному вкусу. Жрецы уже несколько раз спрашивали о вашем знаменитом торте. Графиня лично обещала им. Берегите поднос, мастер. Идите осторожно, вы ведь ничего не видите впереди из-за торта». Поднос – любимое блюдо ее сиятельства, она купила его за 20 золотых, но отдала бы и больше. Виктор на миг замер от дурных предчувствий. Откуда здесь голоса? Их обладатели просто проходят мимо или... «Нет, Рикста, не», – зашипел он в сторону слуги. К сожалению, расстояние было слишком велико. «Бу!» – закричал Рикста, выскакивая из угла. «А!» – заорал мужской голос. «Ах!» – вскрикнула Верета. «Бдзинь!» – отозвался хрустальный поднос. «Дзинь! Дзинь! Дзинь!» – нежно пропели его осколки, скача на каменному полу. «Вот же невезуха!» – прошептал Виктор. И, спохватившись, добавил. «Беги! Беги, мерзавец! Чтоб тебя! Держите его!» – заорал мастер-повар. Он побежал туда. «Вы разглядели его лицо, госпожа! Это чей-то слуга? Подросток? Нет, очень темно, да и торт был впереди», – неуверенно ответила Верета. Я поймаю его. Из темноты выбежал Виктор. Кажется, это человек Анкотя. Антипов бросился было в погоню, но остановился. Из кухни мчалась толпа подмастерей в белых фартуках, привлеченных воплями своего лидера. Надо же, с пылом начал объяснять Виктор Верете, иду я за водой, а тут прямо передо мной этот негодяй пугает вас. Вы почти вовремя, господин Анарриант, слабым голосом ответила Верета, облокачиваясь на предложенную руку. Это точно человек Анкотя? Скорее всего, уверенно ответил Виктор. Если вы мне покажете всех его слуг, то я берусь узнать негодника. Спасибо, господин Анарриант. Графиня будет вам благодарна, когда закончит переживать о подносе. Кстати, вы не видели котенка? Мне показалось, что здесь прыгал черный котенок. Откуда он взялся? Виктор не знал, что ответить на этот вопрос. Если отрицать, то потом кто-нибудь может заметить у него котенка. Но и соглашаться нельзя. Как объяснить внезапное появление у него животного? А что это за блюдо? Антипов предпочел сменить тему. Его рука сейчас показывала вниз, туда, где на полу валялись мелкие крошки чудесного торта. «Мой шедевр», — с горечью ответил повар, дородный мужчина в белой косынке. Он стоял, привалившись к стене, и тяжело дышал. «Увы, мой бедный шедевр, несмотря ни на что, Сафот не изменился», — подумал Виктор, наблюдая за катавасией. «Ничего не понимаю». И повар испугался, и Верета испугалась, и Рикста даже я испугался за этот проклятый торт и поднос. А Сафот не изменился. Что-то мы делаем не то. Но как правильно? Глава 23. Ранним утром, когда вовсю шла подготовка к предпоследнему состязанию, а слуги ставили на место флаги, поваленные за ночь сильным ветром, Виктор подошел к графине. Лассана лично осматривала разрушения на стадионе из-за урагана. Повреждения были невелики. Кое-где упала ограда и пострадало несколько скамеек, но брови графини хмурились, и трудно было понять, что этому виной. Ураган, вчерашнее происшествие или неопределенность будущего. Ваше сиятельство, здравствуйте. Виктор подошел с вежливым видом. Я понимаю, что вы заняты, но у меня только один вопрос касательно нашей прошлой беседы. Доброе утро, господин Анарриант, печально ответила графиня. Конечно, спрашивайте. И еще хочу поблагодарить вас за то, что вчера вечером вы пытались защитить Верету, когда кто-то на нее напал. Она сказала, что вы можете опознать злоумышленника среди слуг Анкотя. Признаться, поведение этого дворянина нравится мне все меньше. Теперь даже не знаю, нужно ли кого-то опознавать, и так уже все ясно. Но спрашивайте, спрашивайте. Виктору оставалось только радоваться, что шансы соперника стремительно уменьшаются. В иной ситуации он не упустил бы возможности еще более ухудшить положение Женара, но сейчас нечто более важное занимало его мысли. Ваше сиятельство, вчера вы мне рассказывали, что лиса, которую так ценил ваш родственник Ролла, могла внезапно исчезать. Как она это делала? Лассана улыбнулась. Я бы не слишком доверяла легендам, господин Анарриант, но если вы спрашиваете, то отвечу. Люди видели, что лиса исчезала очень интересным способом. Она как бы запрыгивала в Ролла. Виктор задумчиво кивнул. Он был на правильном пути в своих догадках. Благодарю, ваше сиятельство. Больше вопросов не имею. Испытания с мечом и щитом начались для нашего героя буднично. Он самым тщательнейшим образом проверил выданный ему затупленный турнирный меч. В этот раз обошлось без подвоха. Ни Анприя, ни даже Анлуан не могли составить достойной конкуренции Антипову, и он играючи добрался до финала. Однако, посмотрев бой Ансуа и Женара, Виктор расстроился. Все-таки черный барон, боец повыше классом. Чтобы его победить, требуется туз в рукаве. Даже не туз, а целый джокер. Несмотря на ухищрение Анкотя, его противник все-таки одержал победу. У Ансуа теперь было два золотых кольца, а у Виктора одно золото и одно серебро. Этот матч решал очень многое. Если Антипов проигрывает, то черного барона ему, скорее всего, уже не нагнать. Меч уплывет к Ансуа, а рука графини, впрочем, Лассана может сделать правильный выбор, хотя гарантировать пока нельзя, но меч-то, меч. План Виктора был построен вокруг этого оружия. Без меча придется все отменять, иначе случится катастрофа. Наш герой очень переживал перед выходом против Ансуа. Виктору временами казалось, что бой пройдет как обычно. Барон победит, он проиграет горький исход. Но иногда Антипов думал, что ему может и повести, а тогда многое сложится иначе. Бывают же поворотные моменты в жизни. Похоже, что этот бой, Один из них, господин Ансуа против господина Анарьянта, объявил судья. Этот судья был малознаком Виктору. Долговязый мужчина лет 50, с длинным суровым аскетичным лицом. Не похож на человека, которого можно подкупить, подумал Антипов. Что же, к лучшему. Виктор только успел отсалютовать противнику, как Ансуа перешел в атаку. Барон двигался быстро и сосредоточенно. Видно было, что он решил теснить соперника, не позволять проявить инициативу и прибегнуть к одному из хитрых финтов. Ансуа по-прежнему опасался молодого сына барона. Антипов волей-неволей оказался в глухой обороне. Он отступал, кружил, огрызался короткими выпадами, но отвоевать инициативы не мог. Ситуация с самого начала складывалась наихудшим образом. Невозможно победить не атакуя. А барон – слишком опытный боец, чтобы быть пойманным на ошибке. Такой сам кого угодно поймает. Зрители смотрели, затаив дыхание. Виктору даже казалось, что ряды голов не шевелятся. Люди боялись пропустить самое важное, тот, возможно, единственный удар, который решит судьбу всего турнира. Между тем бой явно затягивался. Антипов уже раз отметил, что слегка присел, отступая. Казалось бы, мелочь, но из таких мелочей складываются победы и поражения. Неверная постановка ноги, и все, проигрыш. Ансуа не даст спуску. Надо было что-то делать. В затяжных схватках всегда выигрывает опыт. Это общее правило. Все равно, о чем идет речь. О настоящих боях или даже коммерческих предприятиях. Чем дольше длится дело, тем меньше шансов у новичка. Виктор даже специально моргнул пару раз подряд, надеясь таким странным приемом прогнать из головы ненужные обобщения и сосредоточиться на бое. Впрочем, очередной удар Ансуа, чуть было не задевший плечо, помог в этом гораздо лучше. Этот удар принес Антипову идею. Нужно было во что бы то ни стало разорвать серию непрекращающихся атак. Это показалось разумным решением. Виктор внезапно и нарочито выставил ногу чуть вперед. Сам подставил под выпад противника. «Засчитан удар господина Ансуа», — воскликнул судья под ропот трибун. «Готовы? Начали». Черный барон замешкался на мгновение. Ему, отличному бойцу, поведение противника показалось ненормальным, фальшивым. А фальшь присуща не только актерам, но и воинам на поле боя. Опытный взгляд сразу увидит, кто идет в атаку на самом деле, а кто ее имитирует. Тоже и с поражением. Кто-то проигрывает по-настоящему, а некоторые играют в поддавки. Секундное колебание Ансуа решило дело. Виктор внезапно нанес сложную серию ударов по восходящей. Так учил Синхай. Потом был вынужден отступить на шаг. Барон отбил все выпады и контратаковал. Но затем контратака была встречена еще одной серией ударов. Волна, откат, ответ. Синхай клялся, что человеку, незнакомому с этой связкой, невозможно ее отбить. Он был прав, этот подозрительный тип. «Побеждает господин Анарьянт», — возвестил судья, в то время как черный барон пораженно смотрел на правую часть своей груди, туда, куда был нанесен решающий удар. Трибуны взревели. Виктор увидел, как в первых рядах мелькнула фиолетовая шляпа Женара, мелькнула и исчезла. Антипов, улыбаясь, принимал поздравления хлынувшей на арену толпы. Он даже сам не помнил, как оказался перед оживленной графиней. «Вы держите слово, господин Анарьянт», — сказала она, пряча улыбку. «Это такая редкость в наши дни. Обещали подарить мне мой собственный меч, и теперь никто не скажет, что те слова были пустыми. У меня нет для вас пустых слов», — галантно ответил Виктор. «Но я лучше не буду говорить, чем наполнены слова, обращенные к вам, а то вы возгордитесь. Приходите вечером, господин Анарьянт», — засмеялась графиня. Антипов с трудом вырвался из объятий поздравителей, хотел было прокрасться в свою комнату, но у самого входа в замок был перехвачен Минелом. «Молодец, сын барона!» Герой улыбался своей лошадиной улыбкой, перегородив проход и не обращая внимания на слуг, столпившихся за его широкой спиной, затянутой в коричневый жилет. «Ты меня опять удивил. Скажи, этому последнему приему тебя тоже научил твой учитель? Как его я не забываю имен таких людей, я, Синхай?» «Да», — ответил Виктор. «Именно он». Синхай сказал, что сам придумал эту связку и назвал ее «Волна». «Ха-ха, он врет, сын барона», — развеселился Минел. «Волну придумали очень давно. Твой Синхай тогда еще и не родился. Но все равно, познакомь меня с ним. Нам есть о чем поболтать. Сейчас не могу. Возможно, потом. Позволь, мне нужно пройти». Антипов двинулся напрямик, не стесняясь того, что проход был загорожен. «Хаем», — Минел подвинулся. «А как мы поступим с мечом?» «С каким мечом?» обернулся Виктор, успевший уже зайти в дверь. «Я предлагаю за этот меч целый замок, включая прилегающие земли», — веско сообщил Минел. «Пашни плодородны, на склонах холмов хорошие виноградники, в округе 6 больших деревень, у меня меча Ролла пока нет». Теперь уже Виктор загораживал проход слугам. «Но если я его получу короче, этот меч мне нужен самому». «За каким делом, сын барона?» — резко спросил Минел. «Я предлагаю поговорить на чистоту. Не знаю, кто такой этот Синха и почему он стоит за тобой, но меч я собираюсь получить любой ценой. Ты слышишь, сын барона, любой. Вот только не надо меня пугать», — раздраженно ответил Виктор. «Нужен меч, поговори с графиней, но она его тебе не отдаст, ведь он уже обещан как приз. А если попытаешься забрать силой, что ж, попробуй, а ты смел», — хмыкнул Верзила. Антипов хотел было удалиться, но вдруг в его голове мелькнула интересная мысль. Минел, казалось, сбавил обороты по сравнению с первой встречей. Он пока еще относился к Виктору немного снисходительно, но неведомого Синхэ опасался. Минел подозревал, что Синхэ с помощью Ролта затеял какую-то далеко идущую игру. А кто подозревает других в игре? Правильно, тот, кто сам ведет такую же игру. «А тебе-то меч зачем?» — в упор спросил Виктор. Мгновенно появившаяся и исчезнувшая тень эмоций на непрошибаемо самодовольном лице многое сказала Антипову. «Не твое дело, сын барона. Не мое, как знать. Может быть, и мое. Пойдем поговорим без свидетелей». Виктор решил общаться с Минелом столь же грубо, как тот говорил со всеми. «Паритет — залог уважения». Герой сразу согласился, и они пошли на один из задних двориков, туда, где росли высокие, тщательно подстриженные вечно зеленые кусты. Как Виктор ни старался, ему не удалось узнать о планах Минела, но зато он узнал нечто другое, а именно, в чем Минел подозревает Синхэя. Герой считал, что Синхэй послал своего ученика добыть этот меч, с помощью которого собирался прикончить какую-нибудь могущественную сущность. О своих планах Минел мог бы уже и не рассказывать. Очевидно, они были такими же. К сожалению, Виктор не сумел заставить собеседника произнести имя будущей жертвы, но в целом картина была ясна. Вокруг артефактов такого уровня, как меч Ролла, всегда был нездоровый ажиотаж. Жрецы Зинтила, казалось, смотрели сквозь пальцы на перемещение предметов, которые могут убить бога или могущественного демона, но в том был тонкий расчет. «Изыми, жрецы, этот меч, и что случится тогда? Заработают тайные кузни, тщеславные маги, ведомые тщеславными покровителями, подключаться к работе, и не пройдет десятилетия, как появится такой же меч. Вот только жрецы о нем ничего не будут знать. Где этот меч возникнет, в каких руках окажется, непредсказуемо. Но, с другой стороны, кто согласится тратить десяток лет жизни, если под боком есть уже готовый меч? Проще получить его и не мучиться. Жрецы отлично понимали это и тайно следили за мечом Ролла и некоторыми другими артефактами. Терсет вчера признался Виктору, что желал бы видеть меч в руках такого ревностного воина, как Ролт, и намекнул, чтобы господин Аннариант потом сообщал жрецам о каждом, кто сделает попытку меч приобрести. Они потом расследуют, для чего нужен меч тому или иному человеку. Минел же сам лез в эти сети. Герой был самонадеян, стремителен, но особым умом не блистал. Зачем бойцу такого класса ум? Виктору даже стало его жаль. Герой сможет убить мечом, если получит это оружие, лишь того, кто не угоден Зинтилу. Иначе бог виноделия ничего не допустит. Когда разговор с Минелом закончился, Антипов опять направился к себе. Ему было досадно, что он так и не узнал имени врага Минела. Виктор даже не подозревал, насколько скоро и в каких обстоятельствах эта тайна приоткроется. Конечно, Антипов знал, что тайны такого рода рано или поздно становятся известными, но чаще все-таки поздно, чем рано. Добраться спокойно до своей комнаты Виктору снова не дали. «Господин Аннариант, постойте!» Антипова в коридоре нагнал один из стражников, постоянно стоявших у ворот. «К вам опять эта деревенская девочка на лошади!» «Говорит, что срочно!» «Гнать или ее как?» «Не надо гнать!» — вздохнул Виктор. «Я разберусь!» «Вот тебе за труды!» Уведомление гостей графини не входило в обязанность стражников, но слухи о щедрости господина Аннарианта уже вовсю бурлили в замке. На этот раз крестьянская девочка была одета в темно-серое пыльное платье и белую косынку, сбившуюся на шею. Всадница волновалась больше обычного. «Пойдемте скорее, господин Аннариант», — зашептала она, косясь по сторонам. «Теперь их уже двое». «Кого двое?» — не понял Виктор. «Ну этих, Прежний рыжебородый и другой тоже бородатый, но страшный. Страшнее рыжебородого, удивился Антипов. Да, да, рыжебородый, он ведь веселый, хотя веселье его злое. А этот, другой, холодный. Как посмотрит, дух в пятки. Кажется, ему тебя убить, все одно что муху раздавить. Мой батя гнется, лебезит, боится аж жуть. Понятно, ответил Виктор. Сейчас поедем. Правильно, что второго бойтесь. Он с радостью кого угодно убьет. И не только одного, а десятки, сотни, тысячи, многие тысячи. Если ему это позволить. Девочка не поняла последней фразы, но это не имело никакого значения. Антипов приказал приготовить лошадь и вскоре отбыл по прежнему направлению, к маленькому хутору. Всадница на жилистом здоровенном деревенском коне была в разговорчивом настроении. Видимо, она уже привыкла к Виктору и болтала не переставая. Большей частью из нее лилась всякая чушь. Например, девочка вскрикивала от восторга, глядя на какой-то дуб, и заявляла, что теперь будет звать этот дуб зеленым великаном. «Вам нравится давать имена деревьям, господин Анриант?» – спрашивала она, ерзая на седле. «Почему у людей есть имена, а у деревьев нет? Я назвала все деревья вокруг нашего хутора. Теперь там растет рыдающая над ручьем ива, победитель ураганов, стойкий клен и даже ясень-мак без рыжей бороды. Я вообще считаю, что носить рыжие бороды не очень пристойно. А вы как думаете, господин Анриант?» Виктор не запрещал ей болтать. Поначалу вся эта белиберда казалась ему забавной, но потом он кое-что заметил, перестал слушать и сосредоточился на наблюдениях. За ними следовали двое всадников на вороных лошадях. Эти всадники появились в пределах видимости, когда Виктор со спутницей отъехали от замка на приличное расстояние. Судя по поведению незнакомцев, они сначала колебались, куда им следовать, но потом приняли решение и устремились за Антиповым. И сейчас, когда вскоре должен был уже показаться хутор, всадники быстро приближались. «Интересно, чего они хотят?» – спросил Виктор. Его собеседница только сейчас взглянула на всадников. Взглянула и умолкла. Она начала беспокойно всматриваться вперед, в толщу небольшой рощи, за которой находился ее дом. Дорога огибала эту рощу, идя от деревьев так близко, что Виктор мог бы срывать листья, лишь протягивая руку. До поворота он не доехал всего ничего, когда всадники наконец догнали его. «Что вам угодно, господа?» Виктор встретил незнакомцев вежливо, хотя, признаться, они выглядели преподозрительно. Оба восседали на лошадях одинаковой масти и были одеты в однотипные коричневые дорожные плащи. Головы всадников украшали коричневые же уборы а-ля тюбетейка, а на седлах висело по небольшой булаве. Плащ правого всадника, у которого был поперечный шрам на лбу, распахнулся, и Виктор увидел два меча. Один подлиннее, а второй покороче. Вероятно, и второй незнакомец, без шрама, но с короткими черными усиками, обладал таким же вооружением. «Господин имеет честь быть гостем графини Анмерия?» – спросил человек с усиками. Второй молчал, но бросал в стороны короткие цепкие взгляды. «Имею честь, да», – ответил Виктор, ожидая продолжения. «Не знаком ли вам некий Минел? Он недавно прибыл в замок». Человек с усиками смотрел свысока. Впрочем, это было едва заметно. «Допустим, знаком», – произнес Виктор, которого быстро утомили бесцельные вопросы. «Не угодно ли представиться? Мне бы хотелось знать, с кем говорю на этой пустынной дороге. А девочка, ваша дочь?» Вместо ответа поинтересовался усатый. Антипов попытался подавить гнев в зародыше. У вопроса были основания. Многие дворяне баловались тем, что плодили байстрюков в деревнях. Но ведь это не тот случай. Да и сами расспросы уже выглядели вызывающе. «Не дочь. Ваши имена, господа?» Тон, которым это было сказано, нес в себе и нетерпение, и оттенок легкой угрозы. О, Виктор всегда был спецом по интонациям. Всадники переглянулись. «Не дочь, ну и что?» – прервал свое молчание человек со шрамом. «Она ведь с ним. Проверим. Уважаемый гость графини Анмерия», – произнес усатый, отчего-то криво улыбаясь. «Мы бы хотели, чтобы вы обеспечили нам встречу с Минелом. Иначе говоря, как-то выманили его из замка. Если бы Виктору предложили прокукарекать, это потрясло бы его меньше. Выманить из замка Минела, с чего бы это? Вам надо, вы и выманивайте. Поехали». Он махнул рукой девочке. Однако Антипов даже не успел двинуться, как руки незнакомцев легли на эфесы мечей. Но это было еще не все. В воздух взлетели булавы и застыли, покачиваясь в каком-то метре от головы Виктора. «Трехрукие», только и успел подумать он. «Черт, осмелюсь повторить предложение», — сказал усатый, усмехаясь. Вы едете в замок и предлагаете Минелу прогуляться. Предлог мы назовем, он не откажет. Когда выполните наше поручение, скажем, до заката мы вас вознаграждаем кошелем, полным золотых, и возвращаем девочку. Девочка-то тут при чем? Виктор больше всего удивился последней фразе. Я ее вообще не знаю. Она просто гонец. Может, и гонец, сказал усатый, но мы долго за вами наблюдали. У нас хорошее зрение, уважаемый гость замка Анмирия. Девочка бойко говорила с вами, жестикулировала, а вы улыбались и слушали. Вы с этой девочкой хорошо знакомы, поэтому она останется с нами. Психологи, блин. С закипающей яростью подумал Антипов. Чего им надо вообще? Почему они выбрали меня? Впрочем, та часть сознания, которая еще оставалась холодной и рассудительной, уже предложила подсказку. Эти господа только что прибыли и явно торопились. Они не хотели обращаться к слугам и подкупать их. Тут всегда возможно предательство, а рыскали вокруг замка, ожидая подходящей жертвы. Лучше, двух благородных всадников, один из которых должен оказаться заложником. Но никто подходящий мимо не проезжал, а время поджимало. В конце концов Трехрукие решили рискнуть и поставили на дворянина, который непринужденно общался с какой-то девчонкой. Дальнейшее уже зависело от реакции этого самого дворянина. Если он легко девчонку отдаст, то вызовет подозрение, и, возможно, Трехрукие отправится на поиск иной жертвы, вероятно, убив свидетелей. Зато если он отдаст девочку не очень легко, а отдать придется, сила не на стороне дворянина, то с ним можно иметь дело. Антипову показалось, что он вник в расклад. «У меня есть встречное предложение», — сказал Виктор. «Мы с вами едем на хутор, он тут неподалеку. Там, кстати, живет эта девочка. Вы берете в заложники весь хутор, а я иду в замок и выполняю ваше поручение». Предложение звучало невинно, но в нем таилось столько подвохов, что их трудно было не заметить. «Мы поступим так, как сказали», — произнес усатый. «Не то что мы не доверяем вам, но вдруг там на этом хуторе целый отряд, поэтому девочка переходит к нам сейчас, а вы разворачиваетесь и...» Виктор не стал ждать окончания фразы. «Беги!» — заорал он крестьянке, слетая с седла и выхватывая на лету меч. В два быстрых взмаха он поразил ноги вороных лошадей. Животных было жаль, но не так, как девочку. Антипов даже не рассматривал варианта, чтобы сдать собственного гонца. Девочка, присмотренная Киалем, уже давно превратилась в своего человека, а жертвовать ею, чтобы наверняка спастись, нет, Виктор был не таков. Он решил рискнуть. Девчонка оказалась расторопной. Она припустила вмиг, и Антипову даже показалось, что все образуется. Трехрукие валились на землю, не успев соскочить с раненых лошадей, а у Виктора появился реальный шанс тоже улизнуть. Он развернулся и уже почти примерился к тому, чтобы снова вскочить в седло. К сожалению, эти планы быстро развеялись. Одна из булав с громким тупым звуком опустилась на голову лошади Антипова. Бедное животное повалилось как подкошенное, едва не придавив своего хозяина, оказавшегося рядом. Виктор быстро обернулся и моментально оценил новую ситуацию. Она выглядела скверно. Оба трехруких уже стояли на ногах. Одна булава отделяла Антипова от рощи, а вторая уже поднималась, чтобы нанести удар. У Виктора, очевидно, было два выбора. Либо попытаться бежать, если повезет, прорваться в лес, либо принять бой, уйдя в защиту. К его чести, он моментально выбрал третье. Быстрый прыжок вперед, и меч оставляет в плаще человека со шрамом огромную прореху. Противник отшатывается, подтягивает булаву, но Виктор уже пытается поразить второго. Вновь, почти удача. Меч едва-едва не дотягивается до ноги. Оба трехруких отступают на несколько шагов. Антипов пытается сохранить напор, наседает, но, к сожалению, не может двигаться со скоростью молнии. В руках у незнакомцев оказываются мечи. Виктор не стал лезть на верную гибель. Он воспользовался задержкой и отпрыгнул подальше. Между ним и рощей теперь находилась не одна булава, а двое трехруких. Антипов гордился своей атакой, но, увы, потерял всякое позиционное преимущество. «Какой прыткий!» — воскликнул усатый, бросая быстрый взгляд на свой порезанный плащ. «Такого еще не приходилось видеть». «Прыткий», — мрачно подтвердил человек со шрамом. «А девица куда делась? Думаешь, успеет предупредить?» — с беспокойством спросил усатый. «Кто знает, смотря что за девица. Заложника нет, он убежал и всем расскажет о вас». Виктор оптимистично вмешался в разговор. «Так что я тоже пойду. Приятная была встреча, господа, но меня ждут блины. Могут остыть. Прощайте». Антипов попытался было отойти назад, но булавы угрожающе выдвинулись вперед. Трехрукие явно не собирались отпускать свою жертву. «Вы все-таки упрямцы», — укоризненно произнес Виктор. «Уже лишились лошадей, а собираетесь продолжать безнадежный бой. Одумайтесь, как отсюда уходить будете? Мы-то уйдем, а вот ты, прытки, здесь ляжешь», — с угрозой, совершенно справедливой, на взгляд Антипова, произнес усатый. Виктор опять хотел что-то ответить, ведь лучше вести разговор, чем заново ввязываться в столь неравное сражение, как вдруг человек со шрамом ощутимо вздрогнул. Его взгляд был устремлен к повороту дороги, до которого не успел доехать Антипов. «Смотри», — сдавленно сказал он напарнику, — «ты посмотри только». Тот обернулся, оглянулся и Виктор. Надо сказать, зрелище было достойно самого взыскательного зрителя. На огромной скорости поворот огибал белый пони, на котором восседал мужчина с рыжей бородой. Лучшая скаковая лошадь всех времен и народов немедленно ушла бы на пенсию, если бы увидела, как быстро бежит этот маленький пони. Но это еще не все. Рядом с пони, не отставая от него, размеренным полупрогулочным бегом несся еще один бородач. Он был высок, сжимал в руке копье, а развивающиеся скудные светлые одежды подчеркивали его могучее телосложение. «А боги, что это?» — пробормотал усатый. «Адская конница», — ответил Виктор. «Никогда не видели, что ли, конница?» — растерянно переспросил усатый. «Но один из них пеший. В том-то и суть», — сказал Антипов. «Этим конникам не нужны лошади». Глава 24. С крыши спиральной башни открывался отличный вид на весь замок. Дворяне, расхаживающие по двору, казались маленькими, но их доспехи подчас нестерпимо блестели на солнце. «Наконец мой человек в столице прислал весточку с почтовым голубем», — сказала Ласана, отворачиваясь, на миг ослепленная яркой вспышкой на шлеме одного из дворян. «Представляешь, Верета, я это предсказывала. Кругом одно предательство. Многие знакомые решили принять участие в штурме нашего замка», — осведомилась доверенная дама, отряхивая темно-синий рукав от серой каменной пыли. «Знакомые и даже дальние родственники. Ты только представь». Ласана была неподдельно возмущена. «Все думают, что мой дядя с ними потом щедро расплатится, как стервятники. Но знаешь, кто меня поразил больше всего?» «Что, госпожа?» Верета вновь случайно задела серый крошащийся камень. «Господин Аннариант, неужели он тоже такой, как и остальные? А что с ним, ваше сиятельство? Мне кажется, что и он меня предал. Другого объяснения нет, Верета. Просто нет. А я ведь никогда и никого не предавала, ты знаешь. Ирлта тоже. Я была ему предана. Ты помнишь, как защищала его перед жрецами? Увы, Верета, мужчины разочаровывают меня все больше. Но хуже того. Меня разочаровывают друзья, а я ведь по натуре преданный друг. Ах, только преданный друг может быть преданным другом». Подняв облако пыли, конница неумолимо приближалась. Сказать, что Виктор обрадовался ее появлению, значит преуменьшить его чувства. Он, конечно, был хорошим бойцом, но выступить против трехруких пока не был готов. У Антипова мелькнула мысль, что же теперь делать с пленными. Очевидно, оба мага сдадутся. Но как их конвоировать и куда? Может, просто отдать Минелу в обмен на что-то? Однако Виктор не успел обдумать это как следует. Усатый сделал глупость. Наш герой почувствовал, что одна из опустившихся было булав вновь взлетела вверх. Он едва успел наклониться, и оружие просвистело над головой. Но расклад сил выглядел уже иначе. Внимание противника было рассеяно, а Виктор, наоборот, сумел собраться. Он вновь ринулся вперед, сознательно пренебрегая отступлением, нужным, чтобы дождаться подхода основных сил. Новая атака отличалась от предыдущей. Первый же выпад поразил кисть усатого, а второй – предплечье. Макс со шрамом не успел толком отреагировать, чтобы помочь товарищу. Антипов лишь увидел, как напряглись лица противников. Увидел и выпустил софота. Нетрудно догадаться, что привело его к этому решению. Он просто изнывал от желания понять, как выращивать это существо и что вообще с ним делать. А сейчас подходящий случай, оба мага явно боялись. Трехрукие резко отшатнулись, когда увидели появившегося перед ними черного кота. О, теперь это был вовсе не котенок, а целый котище размером с молодую рысь. Его морда напоминала суповую тарелку, а белые глаза – чашечки для кофе. Софот, не моргая, уставился на магов, которые встретили появление нового действующего лица с явной паникой. Впрочем, насладиться их эмоциями Виктору не удалось, подоспел Арис. Бог, не снижая скорости, буквально смел Усатого. Возможно, в другой ситуации тот не поддался бы так легко, но кот и финты Виктора его деморализовали. Владелец Сафота не смог толком рассмотреть удары копья. Усатый взлетел в воздух и упал на землю мягким безвольным коричневым мешком. Маг со шрамом реагировал на все с некоторой задержкой. Он от чего-то отбросил булаву, и его длань устремилась к телу Ариса. Виктор же не стал ждать. В один прыжок он оказался рядом и выбил меч из правой руки мага. Бог войны не стал брать пленного. Он просто-напросто вонзил свое копье в грудь оставшегося противника. Маг отдернул длань, замер, расширив глаза, и рухнул, как только Арис вытащил копье. «Не благодари», — сказал бог войны возмущенному Виктору, который не мог взять в толк, зачем убивать потенциально ценный источник информации. «Ты что-то долго добирался. И что это за кот? Он похож на мраморную статую, обтянутую мехом». Арис резко встряхнул копье, очищая от крови. «Это мой Сафот», — ответил Виктор. Его порадовало хоть то, что кот наконец заработал. Вот только было неясно, что послужило толчком к росту Сафота. Страх трехруких. Но люди ведь и вчера пугались. Или должен быть какой-то особенный страх? Пока Антипов не знал ответа на этот вопрос, но собирался выяснить. «Я вообще-то хотел узнать, на кого работали эти двое», — добавил Виктор. «Может быть, их удалось бы как-то использовать?» «И так ясно, на кого работали», — ответил Киаль, неловко слезая с пони и подходя к убитым. «На Элинию. Это одна из богинь мщения». Слово «богинь» он произнес таким тоном, словно собирался сплюнуть. «А эта Элиния в каких отношениях состоит с Зентилом?» Тут же спросил Виктор. «В хороших или так, союзница?» «Верная союзница», — вновь ответил Киаль, наклоняясь и снимая с шеи поверженных магов одинаковые круглые медальоны. «Очень любопытно», — подумал Виктор. «Если трехрукие охотились за Минелом, то получается, что Минелу, скорее всего, нужен меч, чтобы убить эту самую Элинию. И она, союзница Зентила. О, мой план скоро украсится новыми гранями. Времени мало, я пришел обсудить твой план». Арис словно услышал его мысли. «Признаться, мне не по душе предприятия, в которых ставишь на кон сразу все, но зато нравится, что у нас получается нечто типа Трои, только наоборот. Кстати, твоя графиня от чего-то очень похожа на ту Елену. Я давно замечал, что одинаковые люди приводят к одинаковым обстоятельствам. Ты еще не изменил мнение о собственном плане, Ролд?» Задай Арис этот вопрос еще два дня назад, Виктор рассыпался бы в похвалах своей смекалки, но сейчас с сомнением покачал головой. «План-то удачен, но замок нечист. Боюсь, как бы это ни повредило». «В каком смысле нечист?» Арис пронзительно посмотрел на верного адепта. «Замок с историей, с очень плохой историей. Я, правда, еще не все узнал, но того, что знаю, уже достаточно, чтобы усомниться. Рассказывай», — приказал Арис. «Если история плохая, то она будет длинной», вмешался Киаль. «Все плохие истории длинные, а у нас на нее сейчас нет времени». «Почему?» – удивился Виктор. «А вот посмотри». Киаль протянул один из медальонов. «Видишь пятна? Их ровно пять, но четыре сливаются». Виктор принял небольшой темный железный диск на цепочке и повертел его в руках. По самым краям диска шла разметка, обозначающая стороны света. Чуть ближе к центру, но все равно почти на краю, блестели несколько ярких разноцветных точек. Большинство точек накладывались друг на друга, а синяя точка была отдельно, совсем близко к центру. «Это маяки», — пояснил Киаль. «Такая дама, как Линия, обстоятельно снаряжает своих наемников. Синяя точка означает напарника. Вот его медальон, а четыре оставшихся означают еще четверых магов», — догадался Виктор. «Точки указывают направление, да, эти маги могут вскоре прибыть сюда». У Виктора прежде были сомнения в том, как двое трехруких собрались убивать могучего Минела. Теперь сомнения рассеялись. Шестеро магов справились бы с героем. «Им нельзя позволить уйти, если они увидят нас или трупы», — тут же сказал Арис, бросая быстрый взгляд на медальоны. «Ни один не должен уйти». Антипов понимал почему. Каждый из двух могущественных магов был убит одним единственным ударом. Мог ли это сделать, скажем, Минел? Сомнительно. У него не было копья. Точнее, такого копья, которое могло бы сразу поразить хорошо регенерирующего мага. Тогда кто их убил? Виктору казалось, что трехруких очень заинтересует этот вопрос. Если они расскажут Зентилу, то он насторожится, а сейчас это ни к чему. Надо просто спрятать тела и поломать медальоны маяки. «Рядом есть овраг», — сказал Виктор. «Можно пойти туда. Лошади по оврагу не пройдут, Маги, если сейчас подоспеют, должны будут спешиться. Пеший же далеко не убежит. А если не подоспеют, я схожу в хутор и распоряжусь, чтобы трупы закопали. Медальоны просто сломаем. Антипов решил, что потом, когда все закончатся, он обыщет трупы. Мало ли что еще у них может быть. Хорошие артефакты или даже какие-нибудь письма. Диверсанту не следует ничем пренебрегать. Затем жители хутора возьмут себе остальное за труды. Деньги, шмотки и оружие. Оружие и шмотки придется припрятать до поры до времени, но хуторяне все равно в накладе не останутся. Хорошая мысль, подтвердил Арис, добивая бьющихся на земле, тщетно силищихся подняться раненых лошадей магов. Только медальоны поломаешь, когда трупы уберут. Он был прав. Кому нужно, чтобы маги, встревоженные пропажей маяков, рыскали по округе, рискуя выйти на неубранные тела? Проще бросить медальоны во враге, трупы закопать, потом вернуться во враг, уничтожить медальоны и быстро убраться во свояси. Троица, сопровождаемая смирным белым пони, двинулась к оврагу. Арис шел впереди, слегка помахивая копьем, за ним следовал Виктор, обдумывающий, что и как рассказывать о замке, а в арьергарде двигался Киаль, запахнувшись в драный серый плащ. «Рассказывай, рассказывай», — сказал Арис, не оборачиваясь. «Говори, пока идем». Виктор глубоко вздохнул, отбросил ненужные колебания и начал свою выстраданную повесть. Он ступал по обочине дороги, стараясь ставить ноги там, где росла еще мелкая трава. Слова полились мерно, почти в такт шагам. История этого замка началась с Рола. Он получил замок по наследству, въехал в него, и вот тут-то произошло самое интересное. Я не знаю в точности, как это случилось, но у меня есть вполне обоснованные догадки. Думаю, что Рола спустился в подземелье и нашел там прекрасно функционирующий предбанник. Предбанник, отозвался позади Киаль, но Рола жил лет 400 назад. Он родился задолго после последней войны между богами и демонами, а предбанники начали появляться не очень давно. Я тоже так думал раньше, сказал Виктор, но эта история с предбанниками тянется еще с тех пор. Дело в том, что у Рола была лисица, аватар кого-то из прежних богов, теперь уже мертвых. Как у меня, Сафот, лисица, Киаль удивился, но лисица-аватар может быть только у... Так вот оно что, продолжай, именно лисица, с воодушевлением сказал Виктор, оглядываясь. Она запрыгивала в Рола, появлялась из Рола и, похоже, давала ему советы. Скорее всего, эта лисица навела его на мысль прикончить Зентила. Кстати, Киаль, а чей это аватар? Ангей, богини огня, неохотно вымолвил тот. Вот же была редкая стерва. Редкая стерва, это почетная рекомендация из уст бога обмана. Виктор подумал именно так. Значит, богиня огня, медленно повторил он. Что ж тут все сходится? Итак, Рола нашел предбанник, договорился с владелицей предбанника и получил аватар богини огня. Лисица подбила героя готовить поход на Зентила. А надо сказать, что Рола был сыном Нара, владыки царства мертвых. Липового владыки, конечно. Этот Нара поначалу неплохо относился к своему сыну. По крайней мере, Рола поставил его статую в тайной комнате замка и, вероятно, обращался с просьбами. Когда же Рола все-таки выступил против Зентила, но был разбит, то вернулся в замок и спрятался. К тому времени Нара почему-то сильно разочаровался в сыне. Он вошел в свою статую и убил раненого Рола. То ли из-за Зентила, то ли из-за лисицы, но сейчас это не суть важно. А важно то, что случилось с предбанником, который, похоже, принадлежал этой самой Ангее, богине огня. Ты хочешь сказать, что этот предбанник и сейчас существует? Спросил Киаль. Да, это самое реальное предположение, отозвался Виктор. Существует. Думаю, что Рола предпринял шаги к тому, чтобы спрятать предбанник. Он заложил почти все ходы в подземелье, оставил лишь парочку и приставил верных людей. Ему удалось заманить даже остатки древнего братства второй луны себе на службу. Мои выводы основываются на фактах. Замок после смерти Рола никто не штурмовал, а сам Рола не стал бы уничтожать предбанник своей обожаемой покровительницы. К тому же трудно предположить, что тот предбанник исчез, а теперь на его месте вдруг возник новый. Значит, прежний остался там. Но новые предбанники, которые ты закрыл, появились недавно, ответил Киаль. Правильно. Думаю, что это связано с изменившейся ситуацией. Сафот мне рассказал, что его только сейчас начали подбивать на то, чтобы он открыл предбанник. Значит, это было кому-то нужно. Но самое любопытное – поведение и происхождение Синхэя и других обитателей подземелья. Когда я размышляю о них, меня просто распирает от любопытства. Они уже почти достигли оврага, когда Арис, зорко вглядывающийся вдаль, показал копьем на едва заметные черные точки на горизонте. «Четыре всадника», — сказал он. «Наши приятели-маги, вероятно», — произнес Виктор. «Они», — радостно отозвался Киаль. «Кому тут еще быть? Через коршуна видно лучше», — сказал Арис после небольшого молчания. «Да, они. Спускаемся в овраг». Это был большой глубокий овраг, поросший крупным кустарником и даже низкорослыми деревцами. На его дне росла трава и валялись непонятно откуда взявшиеся камни. Спуститься во враг без риска сломать себе шею можно было лишь в одном, пологом месте. «Мне нужно, чтобы хотя бы двое всадников спешились и пошли сюда», — говорил Арис, придирчиво оглядывая место засады, небольшую поляну на дне, свободную от кустов и деревьев. «С двумя конными я справлюсь, а потом вернусь за пешими. Продержитесь хоть», — тон бога воина не дышал оптимизмом. «Нарл-то еще можно положиться, но он не справится с двумя магами трехрукими». «А Киаль, какой от него прок в таких делах, обижаешь?» — с обидой в голосе сказал Киаль. «Мы справимся. Да и я один справлюсь. Ты хоть знаешь, с кем говоришь? Перед тобой лучший в мире специалист по бою ногами». «По какому бою?» — переспросил Арис, отрываясь от осмотра кустов. «Ногами. Ты-то, бог войны, даже не пытался скрыть недоверие». «Я, конечно же я. Что переспрашиваешь? Если бы ты относился ко мне с почтением, то я бы научил тебя паре приемов. Поспорим, что ты никогда таких приемов не видел». «Я видел все приемы», — хмуро ответил Арис. «Любого боя, даже боя ногами. Но этих не видел, нет», — продолжал настаивать Киаль. Он уже не улыбался, как прежде, а смотрел серьезно и даже немного сурово. «Поспорим, если выиграешь, я тебе подарю меч, который добудет Ролд». «Это и так мой меч», — сказал Арис. «Его добудет мой верховный жрец». «Твой или не твой, еще вопрос», — ответил Киаль. «Но я на меч не буду претендовать, если проиграю спор». Виктор скромно молчал. У него было свое мнение насчет собственника меча. Он считал, что меч принадлежит ему. «Согласен», — неожиданно сказал Арис, который, видимо, решил, что проще сейчас выиграть заведомо предсказуемый спор, чем потом пререкаться с Киалем из-за меча. «Показывай свои приемы». «О», — произнес Киаль и обернулся к Виктору. «Вот скажи, добрый Ролд, что главнее всего в бою ногами?» «Не знаю», — пожал плечами Виктор, бросая тревожный взгляд в сторону горизонта, чтобы определить, намного ли приблизились точки. «Я не занимался рукопашным боем». «При чем тут рукопашный?» — возмутился Киаль. «Эх ты, не знаешь простейших вещей. В бою ногами самое главное — это сами ноги. Если у бойца есть хорошие ноги, то он определенно выиграет у того, у кого они плохие». «ГМ», — сказал Арис, — «сильные, крепкие ноги — это залог успеха». «И не надо ГМ», — гнул свое Киаль. «Я сейчас покажу вам, что такое хорошие удары ногой». «Показывай уже», — ответил Арис. «И помни, я должен их не знать». «Не волнуйся, не волнуйся. Моих приемов ты точно не знаешь». Киаль почему-то подошел к пони и наклонился. Бог войны и Виктор переглянулись. Киаль ухватил руками за заднюю левую ногу смирно стоявшего пони и начал ее быстро отвинчивать. Пони же не шелохнулся. «Удар зависит от ноги», — торжественно сказал Киаль, размахивая толстой белой ляжкой. «Вот от этой прекрасной ноги. Да я такой ногой. Тьфу», — сказал Арис. «Я так и знал. Обманул. Это делается так», — увлеченно говорил Киаль, вращая ногу и нанося разные удары. «Вот так, и так, но самый главный удар ногой — плашмя. Когда я уже от него избавлюсь?» — задал бог войны риторический вопрос. «А пони, глиняный?» — осторожно осведомился Виктор, потрясенный зрелищем. «А то, глиняные на шарнирах, которые недавно изобрел кузнец Истреля, после чего его убили жрецы демонов», — с гордостью ответил Киаль. «Я двигаюсь вместе с прогрессом. Ну что, Арис, отдашь мне меч? Видел такой прием в бою ногами? Или еще поспорим? Скажи, Киаль», — задумчиво спросил Виктор, в то время как Арис оскорбленно молчал. «А не тяжело шутить раз за разом, век за веком, да еще так, чтобы получалось каждый раз по-новому?» «По-новому невозможно», — серьезно ответил бог обмана. «Первое столетие еще куда ни шло, а потом приходится повторяться. К счастью, старые объекты шуток быстро умирают, а новым-то и невдомек, что все шутки прежние. Так и перебиваюсь. Но другие-то боги живут долго», — возразил Антипов. «Как быть с ними?» «С ними вообще просто. Боги шуток не понимают. Ни новых, ни старых, никаких. Киаль выразительно посмотрел на Ариса. Четверо всадников вскоре подъехали к оврагу. Они были одеты в такие же коричневые плащи. Один из магов посматривал на медальон. Сначала всадники не обратили никакого внимания на безоружного человека в белой рубашке и со всклокоченными каштановыми волосами, сидящего на дне оврага. Вновь прибывшие проехали немного вдоль обрыва, сбрасывая вниз мелкие комья земли и однообразно переговариваясь на темы, куда они подевались, и они должны быть где-то здесь. Затем вернулись, повинуясь словам держащего медальон, и только потом остановились у пологого спуска. «Эй, малый!» — закричал один из магов, обладатель почти белых волос. «А ну, пойди сюда!» — звучный голос выдавал в нем человека, привыкшего командовать. Однако сейчас это не сработало. «Не могу», — отозвался простолюдин, по виду. «Простите, господа, но не могу. Держу лошадь». «Какую лошадь?» — удивился маг. «Ты сидишь на земле». «На земле», — согласился малый. «Но здесь большая нора. Туда моя лошадь и шмыгнула. Я едва успел ее поймать за ногу. Вот и держу теперь. Бред», — сказал беловолосый. «А ну, подожди», — прервал его второй маг, с красным шнурком, стягивающим волосы. «Посмотри-ка, он вроде действительно держит лошадиную ногу. Вон ведь копыта. Там что, пещеры?» — спросил беловолосый. «В них провалилась лошадь. Наши люди полезли в пещеры. Если так, то это все объясняет. Эй, малый!» — снова заорал он. «Там пещеры, что ли?» «Пещеры, ой, какие тут пещеры!» — охотно согласился простолюдин. «А у меня, выходит, пещерная лошадь. Пойдем со мной!» — беловолосый кивнул напарнику с красным шнурком. «Остальные ждите тут!» Оба мага спешились и начали спускаться, бормоча себе под нос что-то о том, за каким таким делом нужно было лезть в пещеры. К простолюдину подлетела пчела, и он, держа одной рукой за ногу лошади, уходящую куда-то вниз, умудрялся другой рукой отмахиваться от насекомого. Маги почти приблизились к нему, как вдруг один из них, с красным шнурком, резко остановился. «У него рестр», — сказал он. «У этого крестьянина рестр. Покрывает все. Рестр, защита от магической длани, не был столь необычным и не стоил дорого, однако простолюдины, как правило, его не носили. Дворяне, воины, да, а простолюдинам он зачем? Если маг захочет, то прибьет смерда что с рестром, что без рестра. Конец будет одним». Похоже, Арис ждал только слов о рестре. Он вылетел из засады, густых кустов, растущих рядом со спуском, и обрушился на двух всадников. Виктор в точности не рассмотрел, что там происходило. То ли Арис сначала поразил ударами копья лошадей, то ли просто толкнул их. Антипова интересовало другое, а именно, собственная жизнь. Двое спешившихся магов оглянулись, и увиденное не позволило им принять правильного решения и прийти на помощь товарищам. «Вперед!» — закричал беловолосый, показывая, собственно, вперед, вдоль оврага. Но проблема с этим направлением была в том, что на пути магов сидел Виктор. Он вскочил, в одной руке заблестел меч, а в другой — кинжал. Антипов предпочел бы щит, но щит был слишком громоздок, чтобы в экстренной ситуации его быстро извлечь из тайника и столь же быстро надеть. Эти маги отличались от прежних. Они сжимали по мечу не только в руках, но и в дланях. Виктор с кинжалом и мечом оказался против шести мечей, два из которых могут атаковать сверху и даже сзади, если слишком приблизиться к противнику. Очень скверная ситуация. Антипов с трудом отбил первый удар, попятился, едва не споткнулся о злополучную лошадиную ногу, торчащую из ямы, отбил второй удар и отчетливо понял, что ему конец. Шесть мелькающих мечей, все-таки чересчур. Возможно, Минел смог бы продержаться, но Виктор, пока еще не Минел. Арис явно мешкал. Двое магов сумели задержать его. Антипов же каким-то чудом отбивал удар и отступал, каждый миг ожидая, что следующий удар окажется последним. «Я умру здесь, во враге», — с горечью подумал он. «А что, не самое плохое место, в меру живописное, во время дождей наполняется водой, можно представить, что у меня будет посмертный бассейн. Даже у мертвых фараонов не было бассейнов, а у меня будет. Может быть, мне поставят тут памятник, и жители ближайших деревень, рано или поздно забыв, кто я такой, будут приходить сюда по весне, чтобы просить помощи у духа таинственного силача, который легко удерживал лошадь за заднюю ногу. Вот он, венец карьеры. Хотел быть магом, а стал поднимателем лошадей. Спасибо Киалю». Впрочем, несмотря на безнадежность ситуации, Виктор все-таки успел выпустить Сафота. Наш герой особенно не надеялся на кота, Скорее это был жест отчаяния. Однако кот не подвел. Он появился таким же, размером как рысь, ловкий, лишенный той угловатости, которая была при первом знакомстве с ним. Появился и сразу же прыгнул на Беловолосого. Прямо на меч, хоть на секунду задержит, и то хлеб, мелькнула разочаровывающая мысль. Но он оказался неправ. Меч вошел в кота, хотя разрубить напополам не смог. Словно что-то звякнуло. Сафот упал на землю, отброшенный ударом, и вновь храбро ринулся в бой. И опять меч вошел в его тело. Звук раздался такой, будто под шкурой припрятана наковальня. Беловолосый с трудом удержал задрожавший меч. Как он только не поломался, успел восхититься Виктор, отбиваясь теперь от одного мага. Вот это качество. Трудно сказать, был ли счастлив Антипов от того, что на него наседал лишь один противник. Нашего героя успели изрядно потеснить и практически прижать к стене обрыва. Места для маневра не наблюдалось, доспехов не было тоже, зато три меча маячили в опасной близости. Беловолосый сейчас был занят неутомимым Сафотом, а Виктора по-прежнему отделяла от смерти лишь полоса везения. Однако, как все полосы везения, она начала истощаться. Удар меча задел ногу Виктора, потом другой удар, предплечье, и наш герой осознал, что третий окажется решающим. Это же понял и противник. Маг даже не стал полагаться на длань, а в крике, придающем силы, замахнулся и, впрочем, кричать не следовало. Скажем в скобках, что кричать вообще неприлично, но в тот момент это было не только неприлично, но и опрометчиво. Ведь в кустах пряталось еще одно действующее лицо с рыжей бородой, которое сначала сидело с неподвижностью рояля, но потом решило наконец себя проявить и вмешаться в схватку. Итак, пчела, так и не отставшая от Виктора, постоянно вьющаяся над ним, вдруг решила сменить объект своего увлечения и подлетела к магу. То ли она приняла открытый рот за дупло, то ли ее просто забросило туда, но, так или иначе, пчела влетела, попав сразу же в дыхательное горло, и маг замолчал. Он моментально покраснел, отступил на шаг, выставив перед собой мечи, и об атаке уже не думал. Его мысли вообще были весьма предсказуемы. Перекройте доступ воздуха любому человеку, величайшему философу или просто футболисту, и можете биться об заклад, что он, независимо от своей профессии, подумает лишь об одном – как дышать дальше. Виктор же мгновенно воспользовался паузой. Он буквально выкатился вдоль обрыва, не забыв прошептать «спасибо, Киаль» и за пчелу. Передышка оказалась как нельзя кстати, Арис уже спешил. Он расправился с Беловолосым, прочно завязшим в бесплодном сражении с Сафотом, и облегчил страдания человека с красным шнуром ударом копья в спину. Только тогда Виктор тяжело осел на землю. Его раны кровоточили, хотя и начали затягиваться. Он сильно устал от безумных прыжков и отскоков. Антипов сел, прислонившись спиной к получерной полуглинистой стене обрыва, и подумал почему-то не о неожиданном спасении. Хороший воин редко долго восхищается спасением, а о Сафоте. Что собой представляет кот? Как ему удалось выжить? Почему его не смог разрубить меч? О, кот был интересен. В голове Виктора стучал пульс и клубился легкий туман. Вероятно, именно поэтому к нему внезапно забрело одно странноватое соображение. Оно касалось страха. У всякого страха есть неизведанная глубина. Допустим, человек боится высоты, но ему надо пройти над пропастью. Он начинает себя убеждать, уговаривать и в конечном итоге успокаивается. Ему вскоре кажется, что в высоте нет ничего страшного. Он быстро пройдет опасное место, и, если не будет смотреть вниз, ничего даже не почувствует. Настроившись, человек ступает на тропинку и делает первый шаг. Но что это? Еще секунду назад он словно бы и не боялся, внимал голосу разума, а сейчас его ноги становятся мягкими, сердце стучит как бешеное. Куда делись спокойствие и положительный настрой? Страх, запрятанный увещеваниями в скорлупу, вылупляется оттуда как решительный цыпленок, вылупляется и вновь захватывает человека. Самовнушение, успокоение влияют на поверхностные пласты страха, а глубокие остаются нетронутыми. Их вообще мало что может одолеть, возможно, лишь неимоверный труд и постоянные тренировки. Также устроенный Сафот, он мягок снаружи, но почти неуязвим внутри. Сафот – аватар страха. Так что насчет плана, Ролд, Арис спросил будничным тоном, словно на дне оврага не валялись четыре окровавленных трупа. Как давние происшествия в замке могут нам помешать? И сам точно не знаю, тяжело дыша, ответил Виктор. Ему стало чуть лучше, перед глазами немного посветлело. Но буду до тех пор считать, что помешать могут, пока не разберусь во всем. Сейчас не понимаю главного. Почему был выбран я? Выбран этим самим врагом, о котором поведала книга Унмусипа. Неужели у врага не было других кандидатов? Людей ведь полным-полно. Есть и такие, кто подошел бы лучше меня. Из тысяч, десятков тысяч выбран лишь я. Да еще с такой скрупулезностью, такой тщательностью этот замысел проводится в жизнь. Ведь один загубленный ритуал чего стоит. А турнир, я теперь даже подозреваю, что враг как-то сумел подбросить мысль о турнире и мечеть Алю. Это вряд ли, с улыбкой ответил бог обмана, но внезапно нахмурился и помрачнел. У меня есть кое-какие догадки, почему выбран ты, Ролд, ответил он после паузы. Расскажу тебе потом, еще нужно поразмыслить. Если бы не случайность, я бы ничего не заподозрил и попался в сети, сказал Виктор. Кстати, Киаль, а как ты догадался о том, что со мной случилось? Это как раз просто, ухмыльнулся бог обмана, собирая с трупов медальоны маяки. Я начал сначала, с Лябу. Просто узнал, кто она такая, а кто такая Лябу, оживился Виктор. Его неглубокие раны почти затянулись, он попытался встать, опираясь на небольшое деревце с гладким стволом. Актриса, ответил Киаль, ломая руками один из медальонов. Приехала откуда-то с севера. Актриса, приезжая, что ж, это объясняет, почему она не знала местных обычаев. Но Лябу искренне верила, что она, дочь барона. Теперь Антипов твердо стоял на ногах, голова почти не кружилась. Правильно, кивнул Киаль, она ведь часто играла дочь барона. В ее репертуаре была такая пьеска. А, сказал Антипов, понятно, так, наверное, бывает. А паромщик, паромщик это паромщик, он ждет грозы. Да, задумчиво произнес Виктор, он просто ждет грозы. Глава 25. Вернувшись в замок на трофейной лошади, Антипов первым делом переоделся и отправился к графине. С трупами трехруких все было хорошо, хуторяне позаботились, и их благосостояние сразу же улучшилось. К сожалению, на телах не оказалось ничего полезного Виктору, ни писем, ни артефактов. Наш герой постучал в заветную дверь и немедленно был впущен. Еще бы, Ласана сама пригласила его утром. «Счастлив видеть ваше сиятельство в этот вечерний час». Антипов вошел радостный, но слегка настороже. «Никогда нельзя знать заранее, чего ожидать от женщин, с которыми только-только начал устанавливать отношения. Не могу сказать вам того же», — сухо ответила Ласана, сидя на своем прежнем месте у окна. Плохие предчувствия Виктора моментально оправдались на все 100. Красное блестящее платье графини отражало пламя рано зажженных свечей и еще больше подчеркивало красоту точеного, словно на монетке, лица. «Я в немилости», — неподдельно удивился Антипов. «Почему, ваше сиятельство? Ведь еще вчера мы так замечательно целовались». На этот раз Верета, стоящая у стены, не фыркнула, подавляя смешок. Виктор сделал вывод, что неприятности серьезны. Ласана какое-то мгновение колебалась, рассказывать ли поклоннику о его вине или нет. Очевидно, ей хотелось пойти по пути большинства женщин и затаить обиду. Дескать, пусть сам догадывается, как хочет. Мучения, по мнению девушек, всегда идут мужчинам на пользу. Но пресловутая мудрость восторжествовала. Я получила от верного человека сообщение об армии, которая готовится выступить против меня, сказала графиня. А тех, кто эту армию составляет, увы, помимо немногочисленных королевских войск и наемников, там еще и дворяне со своими дружинами, мои соседи и дальние родственники. Впрочем, им я не удивляюсь. Удивило меня другое. Совсем недавно в армию через гонца записался некий барон Алькертан Ориант. Уж не ваш ли это родственник, позвольте спросить?